Братья и сестры, поскольку сегодня по условиям вашей церкви две темы объединяются, поэтому я прочитаю место Писания по первой теме, а брат Володя прочитает по второй теме. И также, соответственно, и будем молиться. Я читаю книгу пророка Исаии, 38 глава. Буду читать с 9 стиха и до конца главы. А потом мы поразмышляем над прочитанным и помолимся вместе. Сделаем выводы и помолимся. Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал себе, в приполовение дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не вижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь». Вот во благо мне была сильна горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не несшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем. И сказал Исаия, пусть принесут плат смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господен. Братья и сестры, интересна мысль в прочитанном отрывке. Езекия говорит, вот во благо мне была сильная горесть. Слово «благо» означает «добро». В другом тексте Священного Писания написано «благо мне, что я пострадал». Как мы с вами воспринимаем страдания? Вот сегодня мы молимся о всех страждущих по воле Божьей. Друзья, речь идет не о неверующих, а речь идет о верующих. То есть, сама фраза «страждущая по воле Божьей» говорит о том, что Бог посылает страдания. Есть такое учение, говорящее о том, что страдания – это только от сатаны, и Бог не хочет никогда страданий, если в жизни верующего человека случается что-то плохое, это обязательно против воли Божьей. Братья и сестры, по многим текстам Писания мы видим, что Бог иногда посылает страдания, ну или допускает страдания. Я не стал бы сейчас разделять эти две мысли. И Бог имеет определенную цель к человеку. Как мы с вами воспринимаем страдания? Ну, скажем, если я пострадал, могу ли я сказать, что вот благо мне, что я пострадал? Ну, когда пострадал и уже не страдаю, можно сказать. А когда страдания мои еще не кончились, могу ли я говорить, благо мне, что я страдаю или нет? Редко мы так говорим. А если мы страдаем, обычно мы молимся и просим, Господи, хоть бы мои страдания скорее закончились. И мы не думаем, будет польза от этого или не будет, лишь бы страдания наши закончились. Братья и сестры, Езекия царь неплохой был. И вот если почитать историю жизни этого царя, то вне сомнения, что больше мы найдем положительного об этом царе. И вот Езекия пострадал. Друзья, когда мы постимся и молимся о всех страждущих, Я не знаю, как у вас, ну, о страждущих по воле Божьей. Я не знаю, как у вас, у нас обычно мы подразумеваем тех, кто страдает за дело Евангелия, в тюрьме сидит, там, скажем, брат Шагильды, или в других странах, или кого-то побили на благовестие. Но страдания, они не всегда сопряжены со страданиями за Слово Божье. Ну, например, человек заболел. Вот Езекия пострадал. Понимаю, что по воле Божьей пострадал. Он заболел, никто его в тюрьму не посадил. Он был царь, никто не мог бы даже его в тюрьму посадить. А вот Езекия заболел. И пострадал, а потом перестал страдать. Вот Исаия, пророк, говорит, приложите пласт смок к нарыву. Приложили, и Езекия выздоровел. И потом вот эта молитва записана. Братья и сестры, и Езекия говорит, во благо мне была сильная горесть. В чем же это благо выражается? Можно было бы, друзья, много говорить о том, зачем Бог посылает страдания и какую Бог имеет в виду цель. Я только хочу на некоторые вещи обратить внимание, которые четко отражены в прочитанном отрывке. Ну вот, например, читаю отрывок, 17 стих. «Во благо мне была сильна горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Бросил все грехи мои за хребет свой. То есть, братья и сестры, Бог часто посылает страдания для верующих людей, для очищения. Потому что мы верующие, но тоже бывает мы согрешаем. И Бог посылает страдания для очищения. Ну вот я маленькую иллюстрацию. Один брат, знакомый мой, служитель, решил наказать своего сына. Ну, скажем, проступок сделал. Говорит, взял я его, повел в комнату специальную для этого, вот, чтобы когда будет кричать, чтобы не было слышно. Ну и говорю ему, ремень взял в руку, и говорю, давай помолимся, чтобы наказание было, ну, для пользы. Ну и стали на колени, мальчик молится, Господи, благослови этот ремень, чтобы он мне на пользу был, чтобы я больше не... Друзья, ну это пример, он немножечко иллюстрирует, что Бог, посылая нам страдания, он имеет в виду пользу, он имеет в виду добро. И зачастую, чтобы очистить меня от грехов, скажем, от вредных привычек или проступков. Езекия говорит, благо мне, что я пострадал, Бог бросил все грехи мои за хребет свой. Друзья, в книге пророка Даниила в 11 главе так написано, пострадают некоторые и из разумных для очищения, для убеления, для приготовления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. То есть пострадают и из разумных для очищения. Бог посылает нам страдания для того, чтобы приготовить нас к встрече с Богом, чтобы нам очиститься, чтобы нам убелиться, и чтобы, когда мы переселимся в другой мир, чтобы мы были всегда с Ним. Я помню такой случай. В одной церкви жила одна старушка. Ну, она была очень почетная старушка. Ну, даже чересчур. То есть, ну, так вот о ней, ну, такое вот мнение было, что она очень человек святой и очень богобоязненный. И она жила уже много лет. Ей было больше 80 лет. И вот так случилось, что она заболела. И заболела очень тяжело. И болела очень долго. И в своих болезнях она очень много роптала и обижалась на Бога. И те, которые за ней ухаживали, они уже в этой больной старушке никак не видели ту сестру, которую очень уважали за чистую, святую, безупречную жизнь. И вы знаете, друзья, некоторым непонятно было, почему страдания и так долго. Кажется, и возраст уже большой, и пора бы уже в вечность перейти, и чтобы страдания эти закончились. И так вот случилось, что мы с одним братом были в этой местности, и пожелали мы с этой старушкой побеседовать. И вот когда мы побеседовали, когда она осознала свою вину, осознала свой ропот, свои обиды, когда она исповедовалась, и мы помолились, и мы уехали, то мы слышали, что примерно через час она отошла в вечность. И потом брат, который со мной говорил, вот Бог допустил страдания, чтобы очистить человека, чтобы приготовить человека к встрече с Господом. Друзья, очень хороший пример в Библии – это страдания Иова. Обычно мы понимаем, что Бог для Иова страдания допустил только для того, чтобы его испытать. Или, скажем, сатане доказать, что Иов праведный и непорочный, и таким останется и во время своих страданий. Но если нам повнимательнее изучить книгу Иова, то мы увидим, что Бог допустил до Иова страдания не только для испытания, а для чего же еще? Для очищения. Потому что во время страданий в жизни Иова выявились и некоторые не очень положительные качества, и даже отрицательные. И в последней главе мы читаем, после каких слов Иова страдания его закончились. Он сказал: «И теперь я раскаиваюсь в прахе и пепле». И Бог страдания для него закончил. Братья и сестры, я здесь имею вот какую мысль в виду. Если в нашей жизни начинаются страдания, а думаю, что обязательно каждому человеку приходится страдать. Может быть, ты сегодня не страдаешь так очень, но в твоей жизни тоже наступит время, когда тебе придется пострадать. И мы должны задать вопрос: Господи, для чего Ты допустил до меня страдания? И если я понимаю, что хочет от меня Бог, тогда думаю, что цель Бога в моей жизни, она быстрее исполнится. Я помню, когда был еще маленький мальчик, то мы рыбу ловить любили. И такие удочки у нас были длинные, далеко-далеко закидываешь. И там грузик был свинцовый, такой большой грузик. Ну, кто ловил рыбу, знает, что это за спецприбор для ловли рыбы. И вот, чтобы эти грузики делать, мы переплавляли свинец. И вот берешь некоторые кусочки свинца от аккумулятора, они грязные-грязные и страшные-страшные. И их надо переплавить. И вот берешь в какой-нибудь консервной банке, сложил на огонь, и свинец расплавился. Как вы думаете, друзья, он становится сильно грязный или сильно чистый становится? Он становится еще более грязный. Страшный-страшный, даже и не видно, что это свинец. Берешь чайную ложку, сверху сгреб этот мусор, мусор весь всплывает, и выбросил. А под этой грязью чистый блестящий металл. Друзья, в книге пророка Исаии написано, что для того, чтобы очистить свой народ, Бог говорит: я тебя расплавил. Я тебя расплавил, чтобы удалить все инородное. Мне во время учебы в техникуме приходилось, ну, в специальных местах наблюдать, как выплавляют сталь или чугун. Вот если взять железную руду, это даже невозможно предположить, что это что-то с металлом связано. Ну, просто камень. И когда все это переплавят, камень всплывает наверх, а внизу остается блестящий чистый металл. Братья и сестры, точно так Бог поступает с нами, со своими детьми. Бог нас иногда переплавляет в страданиях, чтобы удалить все инородное, чтобы удалить все то, что мешает мне правильно общаться с Богом и приготавливаться к Его встрече. Был такой царь, звали его Навуходоносор. Это был царь злой и нехороший. И Бог до этого для царя допустил страдания. И страдания совсем необычные. Этот царь лишился рассудка и некоторое время жил как животное. У него выросли волосы, у него выросли ногти. Он был очень страшный, и жизнь его была очень неуютная. Тем более, что раньше он же царь, он жил во дворце. Он привык к почестям, он привык, что за ним ухаживали и кормили хорошо. А теперь тело его орошалось росой. Это значит, он жил под открытым небом и даже ночью. И питался соломой. Страдания были тяжкие. Братья и сестры, зачем Бог до этого царя допустил эти страдания? Чтобы очистить его. Он мог эти страдания миновать, мог миновать. Пророк Даниил ему такие слова сказал: «И вот, царь, да будет тебе благоугоден совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои милосердием к бедным, вот чем может продлиться мир твой». Но царь не послушал совет Даниила, и поэтому ему пришлось пострадать. Братья и сестры, если Бог для меня и для вас допускает страдания для нашего очищения, то это неплохо. Тогда мы тоже скажем: благо мне, что я пострадал. Как Давид говорит: чтобы научиться уставам твоим. Пусть имя Господне прославляется в нашей жизни, когда мы переносим страдания. Друзья, еще для чего Бог допускает страдания? Чтобы упорядочить наши взаимоотношения с Богом. Чтобы мы понуждались в Боге. Потому что когда в нашей жизни все хорошо и все благополучно, то даже нам, верующим, бывает, что Бог очень не нужен. У нас все есть. Мы живем в период благоденствия, и Бог не очень нужен. Я хочу привести, друзья, притчу о неправедном суде, который Бога не боялся и людей не стыдился. Там была одна бедная вдова, которую притеснял ее соперник. И эта бедная вдова, она ходила к этому судье и без конца просила, чтобы он ее защитил. А судья никак не хотел защитить. И вдова продолжала ходить и просить, ходить и просить. И наконец этот судья сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не перестает мне докучать, то я ей помогу». Друзья, и Иисус Христос говорит: «И если судья неправедный помог этой вдове, то Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, подаст им защиту вскоре». Друзья, эти слова говорят о том, что избранных Божьих тоже посещают скорби, когда мы в Боге начинаем нуждаться больше, чем эта вдова нуждалась в помощи неправедного судьи. Я, друзья, точно скажу, когда мне бывает трудно, я молюсь больше и чаще, и моя молитва становится более искренной, когда мне бывает трудно. А когда мне не трудно, то и я вижу, и молитва уже не такая делается. Когда в нашей стране мы с вами переживали притеснения и скорби, то молитвы в церкви было больше, и молитвы были более пламенные. Я такой один маленький пример приведу. Помню, в нашей церкви во время молитвы пришла милиция. А мы замыкались тогда, дом замыкали, чтобы милиция, ну, не ворвались так без разрешения. И вот мы замкнулись, как обычно, и собрание в пятницу идет, и мы на колени стали и молимся. И в это время слышим, милиция окружили дом, и стучат в окно, стоят и стучат в окно, смотрят на нас, окно разбивать не хотят, а стучат. И верующие молятся. Нас немного было, человек 20. И мы стоим на коленях и молимся. А я был хозяин дома. И у меня такие мысли: ну, они же нам все равно не дадут помолиться хорошо. Надо пойти открыть. Открыть после меня, чтобы закрыли, чтобы я на улице с ними поговорил. И думаю, сейчас молитва кончится, и я пойду открою. А молитва не кончается. Один за другим молятся и молятся и молятся. А я волнуюсь. Я жду, когда молитва закончится, а молитва не заканчивается. И вот молится один брат, недавно уверовавший. Он говорит: «Господи, вот когда милиции не было, у нас и молитвы были короткие. А когда милиция пришла, ишь, как мы замолились, ишь, как мы замолились». Вы знаете, я даже улыбку не мог сдержать на молитве, как брат искренне с Богом просто разговаривает. Друзья, а ведь это так и было. Чем труднее, тем мы прилежнее молились. Когда Петр в тюрьму попал, так и отмечено: церковь прилежно молилась, потому что Петр в тюрьме сидит. А когда не сидит, уже и не так прилежно. Братья и сестры, Бог через скорби желает, чтобы мы в Нем больше нуждались. Больше нуждались. Даже если болезнь тебе Бог посылает, молиться лучше будешь. И Бог нам больше становится нужен. Езекия, когда заболел, так и написано: отворотился к стене и молился. И молился, потому что заболел. Конечно, друзья, я не хочу сказать, что Езекия в другие моменты не молился, или, скажем, там коротко молился. Но больше склонен думать, друзья, что молитва более пламенная и горячая бывает, когда нам бывает трудно. Даже один начальник иудейский по имени Иаир, он пришел к Иисусу Христу и пал перед Ним на колени, и даже, друзья, не просто на колени, лицом до земли, и молится, и говорит: «Господи, девочка у меня, дочь у меня заболела при смерти, приди ко мне домой, возложи на ней руку, чтобы она была жива». Братья и сестры, как вы думаете, если девочка не заболела, поклонился бы Иаир Иисусу Христу? Не думаю. Потому что он был начальник, он бы постеснялся даже перед народом, в присутствии народа, встать на колени перед Господом. А когда девочка при смерти, не постеснялся и на колени стал. У меня один знакомый человек был, ну и есть знакомый, он в нашем городе начальник большой. И по национальности он магометанин. Ну, не по национальности, по национальности он дагестанец, ну, а его народ мусульмане. И поэтому в Иисуса Христа он тем более не верил. Я с ним много беседовал, он директор школы. Я с ним много беседовал, и о Христе рассказывал, и Библию подарил. И вот он все изучал, изучал, и уже склонялся к тому, что Иисус Христос есть Сын Божий, что надо Иисусу Христу молиться. Но чтобы встать на колени и помолиться, никак до этого не доходило. И Бог ему послал страдания. У него заболела жена, обнаружили рак. Он вызывает меня, приглашает к себе и говорит: скорбь у меня большая, давай помолимся. А что, говорит, за скорбь? Жена заболела. И вот рак обнаружили. Ну, давай помолимся. И вы знаете, в первый раз в жизни этот человек встал на колени и говорит: Господи, жена у меня заболела, исцели, пожалуйста, ее. Я ее люблю очень, чтобы она жива была. А я ему потом говорю: неплохо, если бы ты в церковь пришел, еще и покаялся в церкви. Вы знаете, друзья, пришел и покаялся. И попросил: братья, сестры, помолитесь, чтобы жена моя исцелилась. Исцелилась его жена. Перестал в собрание ходить. Братья и сестры, и еще одну мысль хочу обратить внимание, последнюю. Зачем Бог посылает страдания? Прочитаю отрывок из этого же текста. Как Езекия молится: «Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Братья и сестры, Бог страдания посылает для своей славы. Когда Павел и Сила оказались в темнице, они пели, и узники слушали их. Но кто-то может сказать: а может быть, они не песни прославления Бога пели. Я не знаю, какие песни они пели, но, друзья, когда произошло землетрясение, и двери темничные открылись, а после темничный страж уверовал. Прославился Бог или нет, когда темничный страж уверовал? Прославился. А кто Бога прославлял? Братья и сестры, в Библии написано, что на небе об одном кающемся грешнике радость большая бывает. И написано, ангелы радуются об одном кающемся грешнике. То есть, братья и сестры, когда темничный страж покаялся, Бог прославился больше даже, чем тогда, когда Павел и Сила в темнице пели. Потому что человек покаялся. Братья и сестры, Езекия говорит: я, когда выздоровею, мы в Доме Божьем со звуками струн наших будем песни петь. Так точно и бывает. Бог посылает страдания, и в страданиях он прославляется. Особенно много прославляется, когда страдания заканчиваются. Множество псалмов, записанных в Библии, были написаны по случаю избавления от страданий. Когда израильский народ через море прошел, вы помните, кто песню написал и спел? Мариам песню пела. Братья и сестры, когда Лазарь воскрес, Бог очень сильно прославился. И когда Езекия исцелился, тоже Бог прославился. И когда слепой сидел у дороги, ученики спросили, зачем он слепой? Христос говорит, чтобы на нем явились дела Божьи, и чтобы имя Божье прославилось. Дорогие братья и сестры, это очень важно, когда Бог нам посылает страдания, чтобы и в страданиях наших прославлялся Бог. Одну маленькую иллюстрацию. Один брат мой, сотрудник, работал машинистом электровоза. Это еще чуть пораньше было. И вот случилось так, что его лишили премиальных. А у него семья была большая, 10 детей. И премиальные много для него значили. И вдруг его лишили премиальных. И он говорит, я, говорит, решил пойти к начальнику вот предприятия, чтобы разобраться, почему лишили премиальных. Зашел к нему в кабинет и спрашивает. Говорю ему, вы знаете, вот меня лишили премиальных, скажите мне, пожалуйста, вы лишили меня премиальных за плохую работу или за то, что я христианин? А начальник смотрит, говорит, на меня и улыбается, и спрашивает, а тебе зачем? Он говорит, если вы меня лишили премиальных за плохую работу, я должен покаяться и исправиться, чтобы хорошо работать. А если за то, что я христианин, в Библии написано, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Начальник помолчал и говорит, как христианина мы тебя лишили премиальных. Он говорит, ну тогда, слава Богу, я благодарю Бога, что Он удостоил меня пострадать за Его имя. И пошел. Он говорит, а начальнику потом даже немножко еще и стыдно было. Братья и сестры, когда Христос пострадал на кресте, даже написано, сотник прославил Бога и сказал, истинно этот человек был праведник. Друзья, мы сейчас с вами чуть порассуждали, зачем Бог допускает страдания? Чтобы нас очистить. Чтобы мы больше в Боге нуждались. И чтобы в наших страданиях прославлялся Бог. Но это о наших страданиях. А сегодня мы молимся не только о наших страданиях, а о страданиях всех верующих. И поэтому, друзья, хорошо будет, если мы будем молиться не только сегодня, а всегда так. Господи, помоги, чтобы мы, верующие, в страданиях видели, что Ты от нас хочешь, чтобы Ты достигал этой цели, чтобы страдания не были напрасны, чтобы страдания наши были бы нам во благо. Пусть имя Господне в нас прославится. Аминь. Помолимся.